Глава 20. Колчино. 27 июня. Среда. Утро. Ночь, как ни странно, прошла спокойно. Забрав из камеры хранения длинноствол, мы поднялись к себе в номер. Не знаю, как у ребят, а у меня настроение было мерзким. Аж трое, способные пролить свет на похищение Любы, соскользнули с крючка тупо и бестолково. Хотя колчинским в любом случае плюс. Изгойские шпионы ликвидированы. Как же вы не понимаете, мужики, что была возможность накрыть всю банду? А может, все проще? Колчино не вокзальный и не гидрострой. Селенки не те. Нет ни боевой группы с бардаком и шишигами, ни сил самообороны с БТРом. Так что где шанс, что поход на изгоев не выльется в такие потери, что чертям тошно станет? С такой точки зрения майора Бондаренко и его орлов вполне понять можно. Молодого колдуна я решил не расспрашивать, хотя как раз вечером собирался это сделать. После такого бешеного дня не надо. Первым у окна дежурил Калтырин, за ним Юрка, потом я. Под утро меня опять сменил колдун, но напрасно. У машины так никто подозрительный не появился. В принципе, это тоже своего рода плюс. Значит, явных недоброжелателей у нас нет. Будь в группе изгойских шпионов еще кто-то, наверняка бы попытался сделать нам пакость. Новости в глубинке быстро расходятся. Пришлось дождаться 8 часов, времени открытия архива. Но нас никто не порадовал. Ни по имени, фамилии, ни по подробному описанию Любы в документах не было. Правда, это тоже своего рода ответ на вопрос. Значит, Люба врала, она ведь прямым текстом сказала, что она из Колчино. Я это отлично помню. И вот вопрос, почему она это сделала? Конечно, Колчино не близко, но, как видим, добраться сюда и проверить ее слова оказалось не так уж и сложно. А если бы мы вернулись и, что называется, предъявили ей? Ой, не смеши, Найденов. Если она смогла откровенно соврать при Стукове и исчезнуть из управы, поверь, ты мало что более серьезное сможешь ей предъявить. А может, она хотела, чтобы мы приехали в поисках ее следов в Колчино? Может быть. Но вопрос зачем? Такое ощущение, что, ответив на этот вопрос, я пойму, что вообще вокруг меня происходит. И где то недостающее звено в моей схеме, о котором я думал ночью на базе? Может, это женщина из гидростроя, о которой упоминал Тихонов? Или это все же была Люба? Из Колчино выехали без проблем. Я бы, конечно, с большим удовольствием встретился бы напоследок с Бондаренко и высказал бы ему свое фи, но что толку нарываться еще и вдали от дома? Опять пересекли мост, вчерашняя квитанция еще работает. На перекрестке Дьяченко притормозил, видимо, вспоминая указания, как доехать. Но тут я взял дело в свои руки. «Направо и дальше прямо. Я знаю эти места, и в этой церкви был...» «Вот, Найденов, с тобой приятно иметь дело!» — расплылся в улыбке Юрка. «Я ж говорю, полезный ты человек! Ты понимаешь, каким отличным подспорьем может быть знание этих мест?» Свернули. Дорога тут, конечно, убита. Явно видно, что люди вокруг давно не живут. Сельская застройка, вроде той, что мы видели в сторону Лаврова. Дома, скорее всего, давным-давно брошены и размародерены, да и заросли так, что местами и крыши скрывают. На дороге только худо-бедно накатанная колея. Кое-где встречаются лужи после вчерашнего ливня. Пересекли 2 давно заброшенных железнодорожных переезда с вросшими в землю рельсами, справа уходящими на мосты через реку. Старые, с ржавыми фермами. Тот случай, когда под боком навалом ненужного металла, но нет сил его приспособить к делу. Пешком через такой, наверное, еще можно перейти, а вот ехать увольтис. За переездами на дорогу деловито вышла лиса с лисятами. Посмотрела на притормозившую машину, подождала, пока молодняк покинет дорогу, и тоже скрылась в высокой траве. Да зверье вообще ничего не боится. Впрочем, на них тут толком и не охотятся. А жилье близко, кто-то посерьезнее, вроде медведя или другой чуждой живности, так близко не подходит. Колдун утверждал, что ничего крупного поблизости нет, но это уже хорошо. Надо, кстати, не забыть и все же убедить его попробовать определить мой возраст. Особенно сейчас, когда я сам уже знаю правильный ответ. Но это, пожалуй, уже на обратном пути. Дело, как говорится, важнее. Церковь, к которой мы едем, я, как оказалось, знал довольно неплохо. Бывал тут не раз. Уверен, что имеется в виду именно она. Другой в этих краях попросту нет, не считая руин на кладбище неподалеку. А мы с друзьями не раз выбирались сюда на фотосессии. Даже сказал бы, что это одна из самых впечатляющих заброшенных церквей в округе. Даже не потому, что красиво или антуражно, хотя и этого не отнять. Несмотря на то, что от церкви остались разве что стены и остатки обвалившейся крипты, да полустершиеся фрески кое-где, не покидало ощущение намоленного места. Такое и не во всех действующих церквях бывает. Это иногда называют местом силы. Кажется, словно через тело идет некий поток энергии. Может, это признак как раз того узла, какой, по словам Корощука, был на месте несостоявшейся экзекуции? Но нет, там я подобного не чувствовал. Посмотрим, будет ли здесь ощущение того, что я пережил там, в своем мире, несколько лет назад. Ехать оказалось не так близко. 3 км отмахали, наверное. Так что не сильно и ближе, чем до вчерашнего Лаврова. Ладно, хоть без приключений. Церковь открылась из-за домов внезапно. Кажется, она и не изменилась с тех пор, как я видел ее в последний раз. Разве что заросла гораздо сильнее. Она стояла чуть выше окружающих ее домов. Этакий великан среди пигмеев. Старое краснокирпичное здание с взмывающей ввысь колокольней и 4 башенками вокруг центрального купола. Стрельчатые окна, в которых и в помине нет стекол, проломы на месте дверей, молодая березка, растущая откуда-то из остатков крыши. Мы остановились в шагах в 50. Легонько колыхалась под ветерком густая трава. «Здесь?» — на всякий случай уточнил я у Юрки. А то кто знает, может, речь как раз о соседних руинах. «Здесь!» — кивнул Дьяченко. «Судя по описанию, она... Колтырин, что скажешь?» «Тихо!» — отчитался колдун. «Движения не вижу, посторонних аур нет». «Хорошо! Оставайся у машины, будь начеку. Найденов, бери ствол!» Юрка, подавая пример, подхватил свой СКС. «Пойдем глянем, что там к чему». Несмотря на сравнительно ранний час, было уже душновато. Взяв винтовку, я поворотом рукояти взвел затвор. Патрон предпочитаю держать в патроннике. И спрыгнул в траву. Блин, после общения с Колтыриным теперь постоянно лезут в голову змеи. Тем более место тут приподнятое, после дождя трава уже просохла. Ну, на то и сапоги, хотя по такой жарище, конечно, лучше бы кроссовки. Теперь вот помню, что есть такое чудо обувной мысли. Правда, не здесь. Мы преодолели примерно половину расстояния до церкви, шли к пролому в правой стене, когда я почувствовал, что что-то не так. В глазах начало темнеть, в ушах звенело, появилась тяжесть в ногах. Чем дальше, тем труднее давался каждый шаг. Да что ж такое-то? Траванулся вчера, что ли? Да ну, мы все трое ели одно и то же. В столовой особого разнообразия не было. Пиво? Поздновато, да и напарник его пил. «Юр, погоди!» Я остановился. Язык во рту шевелился с трудом. «Что-то мне хреново!» «Опять?» — обернулся Дьяченко. «Найденов, с тобой что-то за стену выезжать стрёмно. То от зеркала в обморок падаешь. Что теперь здесь? Может, напекло?» «Да ну, какое напекло? Не полдень же. Даже не соображаю, светит ли солнце. Мне словно на голову полупрозрачное покрывало накинули». «Давай дальше, там тенечек как раз!» — резюмировал напарник, продолжая движение. Я через силу сделал еще пару шагов и повалился в траву. Прежде чем потерять сознание, я меркнущим взглядом увидел, как ко мне, с той стороны, где был Юрка, метнулась неясная тень. И то ли услышал, то ли ощутил где-то на краю сознания. «В яблочко, сука!»